Как и в российско-китайских отношениях, Китаю удобно избегать каких-либо прямых столкновений с Индией. Даже продолжая сохранять тесное военное сотрудничество с Пакистаном и Бирмой, политика открытого антагонизма сыграла бы плохую службу, осложнив тактические выгоды сближения с Россией, и в то же время толкая Индию на расширение сотрудничества с Америкой. Поскольку Индия также разделяет глубоко лежащие и в определенной степени антизападные настроения, направленные против существования мировой гегемонии, снижение напряженности в китайско-индийских отношениях также гармонично вписывается в более широкий геостратегический спектр. Те же соображения в целом применимы и к нынешним отношениям Китая со странами Юго-Восточной Азии. Даже заявляя в одностороннем порядке о своих притязаниях на Южно-Китайском море, китайцы в то же время поддерживают отношения с руководителями стран Юго-Восточной Азии, за исключением исторически враждебно относящегося к Китаю Вьетнама. Используют самые откровенно выраженные антизападные настроения, в частности, по вопросу о западных ценностях и правах человека, которые в последние годы демонстрировали руководители Малайзии и Сингапура. Они с особой радостью приветствовали порой откровенно резкие антиамериканские выпады премьер-министра Малайзии Датука Махатхира, который в мае 1996 года на форуме в Токио даже публично поставил под сомнение необходимость американо-японского договора о безопасности, поинтересовавшись, от какого врага альянс предполагает защищаться, и заявив, что Малайзия не нуждается в союзниках. Китайцы явно рассчитывают, что их влияние в данном регионе автоматически усилится в результате ослабления позиций США. Аналогичным образом, настойчивое давление, похоже, является основным мотивом нынешней политики Китая в отношении Тайваня. Занимая бескомпромиссную позицию по вопросу о международном статусе Тайваня в такой степени, что он даже готов преднамеренно нагнетать международную напряженность, что убедить всех в серьезном отношении Китая к данному вопросу, как в марте 1996 года. Китайские руководители, по-видимому, осознают, что в настоящее время им по-прежнему не по силам добиться устраивающего их решения. Они понимают, что необдуманный расчет на силу лишь ускорит самоубийственное столкновение с Америкой, одновременно укрепляя роль США как гаранта мира в регионе. Более того, сами китайцы признают, что от успешности сделанного первого шага присоединения Гонконга к Китаю будет в значительной степени зависеть, станет ли реальным создание Большого Китая. Сближение, которое имеет место в отношениях Китая с Южной Кореей, также является частью политики консолидации по флангам, с тем, чтобы иметь возможность сосредоточить основные силы на главном направлении. Принимая во внимание китайскую историю и настроения масс, само по себе китайско-корейское сближение способствует ослаблению роли, которую Япония может сыграть в регионе, и готовит почву для восстановления более традиционных отношений между Китаем и Кореей. Наиболее важно то, что мирное укрепление позиций Китая в регионе облегчит ему достижение главной цели – которую древний китайский стратег Сунь Цзы сформулировал бы следующим образом: размыть американскую власть в регионе до такой степени, чтобы ослабленная Америка почувствовала необходимость сделать пользующийся региональным влиянием Китай своим союзником, а со временем иметь Китай, ставший влиятельной мировой державой, своим партнером. К этой цели нужно стремиться, и ее нужно добиваться таким образом, чтобы не подстегнуть не расширение оборонительных масштабов американо-японского альянса, не замены американского влияния в регионе японским. Дабы ускорить достижение главной цели, Китай старается помешать упрочению и расширению американо-японского сотрудничества в области обороны. Китай был особо обеспокоен предполагаемым расширением масштабов американо-японского сотрудничества в начале 1996 года от более узких рамок Дальний Восток до более широких Азиатско-Тихоокеанский регион. Видя в этом не только непосредственную угрозу своим интересам, но и отправную точку для создания азиатской системы безопасности под патронажем США, направленной на сдерживание Китая, в которой Япония играет ведущую роль, очень похожую на ту, которую играла Германия в НАТО в годы Холодной войны. Соглашение было в целом расценено в Пекине как способ, облегчающий в дальнейшем превращение Японии в крупную военную державу, возможно, даже способную сделать ставку на силу для самостоятельного преодоления остающихся нерешенными экономических и морских разногласий. Таким образом, Китай, по-видимому, будет энергично подогревать все еще сильные в Азии опасения сколь-либо важной военной роли Японии в регионе с тем, чтобы сдержать США и запугать Японию.